Глава 3. Хурма из Багдада. Дома, сидя на любимом диванчике, Самсуд снова повернула голову в сторону окна, где увидала сирень, и вспомнила, как однажды, в такое же время года, когда-то давным-давно, они с матерью уезжали на море, в Абхазию. Уехать бы сейчас тоже куда-нибудь, подальше от города, на море, в лес, в горы, с тоской думала Самсуд, вдруг на миг явственно ощутившая ни с чем не сравнимый прозрачный воздух над озером Рица. Сколько я уже не была в горах? Самое занятное, что возможность куда-либо уехать у нее была. И возможность, и, что самое главное, деньги. На несостоявшуюся поездку в Шотландию Самсуд умудрилась скопить почти $500. Ровно 25 частных уроков английского по 1,5 часа, автоматически подсчитала она. Вспомнив о заветном конвертике, Самсуд полезла в верхний ящик комода, пересчитала деньги и убедилась, что сумма составляет даже чуть больше предполагаемых 500 зеленых денег. В самом деле съездить, что ли, куда-нибудь? В который раз за этот бесконечный день перескочили ее возвышенные мысли на обыденно земное, а персидская сирень все так же одуряюще пряно бушевала под окнами, как бушевала и 10, и 20, и даже 30 лет назад. В следующий момент она вздрогнула от раздавшегося в темноте телефонного звонка и, коротко чертыхнувшись, покорно поплелась к стоящему в коридоре аппарату. Снова выслушивать армянские истории Карины, а кто же еще мог ей звонить в такое время, у нее не было ни желания, ни сил. Однако это оказалось не Карина. Самсуд Матосовна Головина, осведомился низкий, не без приятности мужской голос. «Да, а с кем я говорю?» «Я... Зовите меня, ну, допустим, Хоровац». «Впрочем, дело не во мне, уважаемая Самсуд Матосовна, а в вас, и только в вас». «Простите, но я не понимаю. Прошу вас, выслушайте меня. Только выслушайте, не перебивая». «Итак, полгода назад в одной из стран, как это теперь принято говорить, дальнего зарубежья, произошло несчастье с одним богатым и влиятельным человеком. Автокатастрофа с летальным исходом. К сожалению, такое случается даже в их сытых и весьма благополучных пенатах». «Мне очень жаль, конечно, только я-то здесь при чем?» Довольно невежливо перебила Самсуд. «А все дело в том, что досадное происшедшее с неведомым вам человеком, как ни странно, сделало вас, Самсуд Матосовну Головину, и ближайших членов вашей семьи, наследниками баснословного состояния. Послушайте, вы, как вас там?» «Хоровац, Самсуд Матосовна, Хоровац. Понимаю, что подобная информация ошеломила вас, возможно, вызвала саркастическую усмешку, но подождите улыбаться. У меня есть неопровержимые доказательства ваших исключительных прав на наследство». «Так вот, Хоровац, если это розыгрыш, то розыгрыш глупый и...» «Успокойтесь, Самсуд Матусовна, это не розыгрыш и, надеюсь, не глупый. Я понимаю, что такие вещи бывает довольно трудно вот так вот сходу переварить и осознать, но помните неуловимых?» «Это есть факт, месье Дюк». «Я помню неуловимых, но вот только не припомню, чтобы у меня были родственники за границей». В данном случае Самсуд немного лукавила, поскольку как минимум одного такого родственника она прекрасно знала, хотя и не с лучшей стороны. «Так я вам об этом и толкую. Поймите, это просто чудо, счастливое стечение обстоятельств, к сожалению, ставшее следствием чужого несчастья, что удалось практически стопроцентно установить факт вашего родства. Так что считайте, что вы в своей жизни нашли клад. Уверяю, что далеко не всем так везет. Тем более, что этот клад не нужно сдавать государству. Ну, разве что налоги. А вам-то какое дело до моего, как вы выражаетесь, клада? Предлагаете услуги копателя? Не буду лукавить, в данном случае от небольшого вознаграждения я бы не отказался. В конце концов, это я располагаю подробностями и доказательствами, но при этом размер возможных комиссионных оставляю исключительно на ваше усмотрение. Надеюсь, вы оценили благородство моих намерений». «Конечно, оценила. Особенно то обстоятельство, что из самых благородных намерений вы не хотите открыть мне ни фамилии родственников, ни страны, где они жили, ни собственного имени», — парировала Самсуд. «Вот вы насмехаетесь надо мной, а зря. Помимо прочего, я еще и искренне забочусь о вашей личной безопасности». «Да-да, не удивляйтесь. Состояние столь значительно, что любой претендент, выступивший с претензией на оное, неминуемо ставит себя в положение дичи, за которой найдется немало желающих поохотиться. Я благодарна вам за заботу, и все же... Откуда вы вообще узнали обо мне? Кто вам дал мой телефон?» Ну, это как раз нетрудно. Необъятные возможности интернета, пиратские базы данных с рынка Юнона. Ну, да я понимаю, что сейчас вам нужно какое-то время, чтобы успокоиться, все обдумать и принять решение. Но поскольку времени у нас с вами не так много, то и откладывать дела на глубокое потом тоже не стоит. Вот что, давайте-ка завтра мы с вами встретимся и спокойно все обсудим. Скажем, часиков 4, кофейню «Гурме» возле Чкаловской, знаете? Это ведь совсем недалеко от вашего дома, не так ли? Знаю. Окончательно растерявшись, кивнула Самсуд, автоматически отметив, что незнакомцу известен не только ее телефон, но и адрес. Ну, тогда до встречи. Да, а узнать меня совсем нетрудно. Особая примета — усы. А у вас? А у меня нет усов, — ответила Самсуд и медленно опустила трубку на рычаг. Так вот, чем суждено было закончиться этому нервному во всех смыслах летнему дню? Чьей-то идиотской шуткой. И шуткой жестокой. Ведь если звонивший что-то знает о ней, то наверняка знает и о ее неблестящем материальном положении. Мать-одиночка с грошовой учительской зарплатой, ну, еще пенсия Галины Тарасовны, плюс подработки у одной ученики, у другой массаж, не густо. Вот и ударил по больному месту, гад. Но, с другой стороны, а вдруг не шутка? Вдруг и вправду? Жаль, что до сих пор она всерьез с чувством, с толком, с расстановкой не интересовалась своей родословной. Если бы она не поленилась когда-то, то могла бы хоть приблизительно оценить правдивость слов этого велеречивого незнакомца-доброхота и отнестись к ним, как они того заслуживают. Но, увы, и все же сладкая отрава надежды начала вползать в уставшую душу Самсуд. Завтра, устало махнув рукой, подумала Самсуд, завтра все и решим. Впрочем, честно говоря, что мне до того, что в Багдаде хурмы много? Но до спасительного завтра оказалось еще далеко. Самсуд легла, стремясь заснуть как можно скорее, отдохнуть и завтра посмотреть на происшедшее всего лишь как на чью-то глупую, но безобидную шутку. Однако из этого грандиозного плана даже сейчас мало что удавалось осуществить. Она лежала, прислушиваясь к улице, не затихавшей в эти безумные летние месяцы даже по ночам, и скоро вынуждена была признаться себе, что разговор этот взволновал ее гораздо больше, чем ей того хотелось бы. Вот только к чему надеяться зря? Ведь до сих пор действительно все происходило по одному сценарию. Стоило ей когда-нибудь на что-нибудь понадеяться, как все сразу же начинало идти прахом. Как, к примеру, она хотела жить вместе с отцом Вана, мелькнувшим на ее студенческом небосклоне загадочным метеором, и что из этого вышло? И все-таки кому мог прийти в голову такой розыгрыш? Ведь для тех, кто ее действительно знает, вполне естественно предположить, что она, как человек трезвый, просто посмеется и выкинет из головы этот разговор, для чего и огород городить. И тут Самсуд рассмеялась. Как же раньше-то ей не пришла в голову такая простая разгадка этой истории? Разумеется, это могла сделать только Карина, помешанная на своих армянских корнях и объединении армянского народа. Хитрая, знает, что в лоб Самсуд не возьмешь, вот и решила сделать ловкий финт, дабы заставить подругу задуматься о предках и родственниках. Правда, незнакомец, отрекомендовавшийся хороватцем, и словом не обмолвился о том, что родством с покойными заграничными богатеями она связана именно по армянской бабкиной линии. Но в этом-то как раз и вся тонкость интриги. Ведь не кинется же Самсуд копаться в предках по линии мамы Галины Тарасовны. Уж там-то все более чем ясно. Бабушка Груни Галушко в девичестве пока батько, доярка с полувековым стажем, и дед Тарас, знатный комбайнер, украинская бабушка, умершая 5 лет назад, запомнилась Самсуд смуглой, сморщенной старушкой с черными корявыми пальцами, а деда она и вовсе не знала. Задолго до рождения единственной внучки он героически погиб, спасая народное добро от пожара. Но, спасая народное, своего добра он так и не нажил. И остались после него разве что большой фотопортрет в маминой комнате, да несколько коробочек с орденами и медалями, которые Гала привезла из Ставищ, куда ездила туда на похороны своей матери. Да и какие там еще могли быть сокровища, разве что мешок сталинских облигаций или зарытая под яблоней бочка с керенками? И Каринка, давно вхожая в семью и неоднократно гонявшая чаи со словоохотливой Галой, не могла не знать всех этих обстоятельств. Имелся, правда, еще один, тоже уже умерший русский дедушка Иван Головин, и теоретически вся эта история с таинственным наследством могла быть как-то связана с ним, хотя нет, исключено. Дед разошелся с бабушкой Моро, которую считал чокнутой армянкой, года через 3 после войны, оставив ее с маленьким сыном на руках. Странное дело, но даже после этого бабушка не держала на него зла и никогда не отзывалась о нем плохо. По словам Моро, дед был интересный, очень цельный и очень сильный человек. Сын офицера царской армии, воспитанник детдома, он, несмотря на советское казенное воспитание, всегда помнил о своем благородном происхождении. Зов предков и нежелание работать пролетарием сподвигли Ивана Головина поступить в военное училище и стать кадровым военным. Тогда-то в Ленинграде и случился бурный роман дочери нищей армянской беженки с молодым красавцем-лейтенантом, закончившейся свадьбой и скорым рождением сына Матоса. Молодец, Моро. Лишившись армянской фамилии, она, тем не менее, сумела отстоять для сына армянское имя. И это в то время, когда новорожденных предпочитали называть Виленами, Кимами и даже Оюшминальдами. Отто Юльевич Шмидт на льдине. А потом была война, которую Иван Головин закончил настоящим героем. Два ордена славы — это вам не кот начихал. Но вышло так, что затем дед очень долго не мог найти себе места в мирной жизни, а продолжать военную карьеру ему мешал вспыльчивый и неудобный характер. В конце концов Головин демобилизовался, какое-то время работал военруком в училище, но и оттуда вскоре ушел со скандалом. Затем он долгое время сидел на шее у работающей на двух работах Моро, поскольку пахать на производстве принципиально не желал. А в один прекрасный день собрал свои нехитрые пожитки, поцеловал в лоб Матоса и ушел к другой женщине. Мужики в то время были нарасхват. Дед завел себе другую семью, потом третью, и везде были дети, свои, чужие, потом внуки, и теперь, возможно, правнуки. Какие уж тут единственные родственники? Нет, определенно речь шла об армянской родне. Ай да Каринка! Завтра же надо позвонить ей, и они вместе посмеются над этой проделкой. Впрочем, надо все же сказать ей спасибо. Действительно, следует таки заняться, наконец, своей родословной. Как раз сейчас и времени для этого будет предостаточно. Говорят, в публичке недавно даже открыли какой-то отдел, где за разумную плату тебе помогут, укажут архивы, записи и тому подобное. И правда, надо сходить хоть завтра, — решила Самсуд. Так с этой нехитрой мыслью она незаметно и заснула. На следующий день, проснувшись в начале 11-го, что для школьной учительницы верхнее приличие, Самсуд сразу же набрала рабочий номер Карины. «Ну, здравствуй, Ахчи!» Она намеренно употребила это старинное обращение к девушке, чтобы сразу уличить подругу в ее шутке. «Надо признаться, твой розыгрыш вполне возымел действие, и я сегодня же иду в публичку». «Что? В какую публичку? Вы не морочь мне голову, пыл катар! Кстати, я забыла у тебя спросить, ты съездила? Получила?» «Что получила?» Несколько подрастерялась Самсуд, но тут же насмешливо добавила: «Наследство?» На том конце провода повисло молчание. «Послушай, Джан, ты как, здорова? Аль нет?» — вдруг совершенно иным тоном спросила Карина. «Разумеется, и даже хочу сказать тебе спасибо. Ну, наконец-то!» — снова перебила Карина, снова впадая в свое щебетание. «Давно бы так. Я ж тебе, дурехи, говорила, ничего страшного, обыкновенный бюрократизм. Да и без блата в этой стране никуда, как раньше, что сейчас. А вообще и бог-то с ней, с Шотландией. Главное, чтобы загранпаспорт всегда был на руках. Кстати, ты не забыла, что с тебя Ахтамар?» «Ладно, ладно, паспорт я получил и про коньяк помню. Но послушай, а как все-таки тебе пришло такое в голову?» — рассмеялась Самсуд. «Что пришло?» «Ну, это твоя сказка про наследство». Карина подозрительно замолчала. Пауза затянулась, после чего подруга решительным тоном произнесла явно позаимствованную из современных сериалов фразу: «А теперь, подруга, вот с этого места и подробнее». Не менее удивленная Самсуд сбивчиво пересказала Карине ее давешний телефонный разговор с незнакомцем.